Глава 39. Ансель. Брауни. Наши дни, сентябрь 2019. Сейчас она просит о встрече в кафе, и я знаю, что речь пойдет вовсе не о ее чувствах ко мне. Я закрываю глаза и дохожу до точки, где мой язык боготворит ее терпкую, приторно-сладкую зрелость. Глаза смиренно провожают ускользающую молодость, а губы просто просят любви. Я ментально на коленях. Впервые в жизни молюсь Амуру и падаю. Это свободное падение в искаженном, не подчиняющемся ни одному из законов физики пространстве. Путешествие в космическом тоннеле из одного измерения в другое, где чем дальше ты от точки отрыва, тем ослепительнее свет и громче стук твоего собственного сердца. Она сидит за столиком у окна, и ее лица будто нет. Черты есть, но нет лица. Я никогда еще не видел, чтобы то, что спрятано внутри человека, было способно так уродовать красивую внешность. Я сажусь напротив, но она не смотрит в глаза. «Ты помнишь нашу самую первую встречу?» – спрашиваю ее. «Да. Ты был одним из десятков студентов в аудитории и вызывающе разглядывал мои ноги. Нет. Впервые мы встретились не в аудитории, и ты отлично это помнишь. Такое нельзя забыть». «Какое такое? Уникальное событие. Двое предназначенных друг другу людей пересеклись в одной точке и узнали один другого. Почувствовали, ощутили вибрации той самой энергии. Красиво, но я не помню. Около 20 мучеников собственного тела, зажатых в тесном помещении, а среди них женщина, от взгляда которой мой член распирает ширинку. А между тем, я в этом одновременно неловком и звенящем эмоциями моменте не один, с сестрой. И вот представь, я, который никогда в жизни не реагировал на женщин так необузданно, сижу в клинике для стариков рядом со своей сестрой и прячу собственный пах, чтобы она не заметила моего конфуза. А женщина, она все еще здесь. И хотя я боюсь смотреть на нее, мне безумно этого хочется, но еще больше затащить ее в укромное место, раздвинуть ее ноги и снять это дикое напряжение в паху. Я умолкаю и во внезапно возникшей тишине слышу, каким предательски шумным оказывается мое дыхание. Такое со мной случилось в первый раз в жизни, но не в последний. Потому что я встретил эту женщину снова. Мои веки опускаются, я дышу, как дышится, потому что все усилия по сокрытию эмоций бессмысленны. 27 лет я хожу по земле. В 15 впервые переспал с девочкой. Потом их были десятки. Всегда сверстницы или немногим младше меня. К тем, кто старше, никогда не влекло, чего нельзя сказать о них самих. Но все это история до той встречи. Я помнил тебя. Я запомнил до мельчайших деталей. И даже хранил в памяти твой запах. Когда ты закончила свои дела и прошла мимо меня к выходу, я сделал вдох, чтобы поймать и оставить себе хотя бы часть твоих клеток. И сделал это неосознанно. Знаешь почему? Почему? Потому что в те моменты, когда ты находишь нечто для себя ценное, то, что важнее всего, ты перестаешь думать. Тебя ведут инстинкты. Вы, женщины, называете их сердцем, но на самом деле это просто инстинкты. Я нашел свою женщину. И неважно, как она выглядит и насколько старше меня, она моя. И решение это принято совсем не мной и не ею. Это просто данность, спорить с которой бесполезно. Такой спор и упорство способны принести только боль и разочарование. Я помнил, я узнал. И это случилось задолго до всей этой пошлой игры, придуманной твоим мужем. Знаешь, что на самом деле означает фраза на моей груди? Что? Счастье не в том, чтобы иметь все. Счастье в умении получать радость от того, что есть. Очень удобно иметь свой собственный язык. Переводить с него иногда бывает выгодно. Нет, именно эти слова написаны на моей груди. И язык не выдуман. Это иврит. Иврит – язык моего мужа. Качает головой, опуская взгляд, который я не смогла отличить от всех прочих языков мира. А он в совершенстве владеет не только им, но и португальским. Вонзает в меня свой карий и острый, как лезвие, взгляд впервые за эту встречу. Предыдущая версия твоей надписи нравилась мне больше. Доводит до моего сведения. Иврит и мой язык тоже. Но португальского я не знаю. Это то, что прислал мне твой муж. Я кладу на стол конверт. Я не собирался брать и согласился с его предложением совсем не по той причине, в какую вы оба верите. Отдаю их тебе, потому что встретиться с ним у меня нет возможности. Он всегда находил меня, не я его. Это толстый конверт, набитый до отказа. Ее муж щедрый человек, а удовольствия жены не могут быть дешевыми. Она закрывает лицо руками, уперев локти в потертое дерево столешницы, а перед моими глазами картины, нарисованные не мной, нашим недалеким прошлым. Я никогда не целовал женщинам ноги. Не думал, что буду тянуться губами к ступням и, как пришибленный, кайфовать от вкуса ее пальцев у себя во рту. Ей это нравится. А я, черт возьми, способен довести женщину до экстаза одним только этим. Но мне голодно, всегда мало, всегда недостаточно. И я двигаюсь так медленно, как никогда, потому что впервые в жизни меня не интересует конечная точка. Мое тело плывет в чувственном море, ловя одну за другой волны нежности и не желает причаливать ни к какому берегу. Я взял в это путешествие женщину. Ее губы не просто губы, это мой путь в Эдем. Они рисуют на моей груди, плечах, сложные детальные узоры. Язык добавляет ярких красок, и мир перед моими глазами разливается акварелью. Я снова на берегу, мокрый, запыхавшийся, одуревший от удовольствия и спрятанных до этого собственных чувств. «Вики!» — шепчу в ее аккуратное ухо. «Вики!» «Что?» — спрашивает. Так же шепотом и тяжело дыша. А у меня нет слов, ни слов, ни мыслей, чтобы выразить ими то, что чувствую. Поделиться с ней, выплеснуть распирающую радость признаниями. Я бы спел ей песню, если бы умел. Я бы написал для нее симфонию и каждым тонким или тяжелым звуком рассказал бы историю своего сердца. Я прижимаюсь лбом к ее лбу и чувствую, как стекает пот по моим вискам и падает на ее волосы. Мои клетки на ее волосах, на коже и внутри нее. Эта мысль сводит с ума, превращая в дикаря с животными повадками. Я не помню, чтобы когда-нибудь так отчаянно желал оплодотворить женщину. Не просто оставить в ней свое семя, но обнять ее живот обеими руками и ждать, пока оно прорастет. Мне 27, и я, кажется, только теперь коснулся своими исхоженными ступнями вершины, являющейся моей собственной мужественностью. Я мужчина и хочу ребенка. Я хочу его от женщины, принадлежащей другому, от человека, опирающегося в своих решениях на постулат, что разница в возрасте – это почти преступление. Я кладу ладонь на ее живот и слушаю, как медленно успокаивается наше дыхание. Выждав время, она убирает мою руку и накрывается простыней. Что в ней? Что? Почему этого нет у других, всех прочих, у тех, кто моложе, кто даже, может быть, красивее? Я любил тебя, Брауни. Произношу громко, четко, уверенно, почти с вызовом. Просто знай, я все еще люблю. Прости, что не сказал раньше. Чувствовал, что тебе это не нужно. А что нужно мне? Вопрос третий. Проблема в том, что я люблю не тебя, Ансель. Я знаю. Киваю. И теперь уже мои руки закрывают лицо, вдавливая пальцы в глазницы. В горле обломок скалы с острыми краями. Глотать нет никакой возможности, страшно даже пошевелиться. В сердце пробоина. Дыра исполинских размеров. Нет, не знаешь. Не знаешь, в чем разница между тобой и им, Он никогда не позволил бы мне узнать об этом конверте. В его системе ценностей то, как он выглядит в глазах других людей, находится на самом последнем месте. На первом всегда логика. И сейчас она сказала бы ему, что мне очень больно. Я пытаюсь выдавить «прости», но понимание, что снова совершил ошибку, не дает разжать рот. «Я пойду, Ансель». Она поднимается, сгребая сумку со скамьи, так и не притронувшись к конверту. «Я желаю тебе счастья. Оставайся собой и найди женщину, способную ценить тебя, именно тебя. И я желаю тебе счастья, искренне». Поднимаюсь и выхожу вслед за ней. Сегодня, вероятно, официант этого кафе стал обладателем самых щедрых в истории чаевых.